Ситуация брак. Я все еще люблю свою жену, но от наших прежних отношений уже почти ничего не осталось. Когда мы только поженились, я с нетерпением ждал вечера, чтобы поскорее увидеть ее. А теперь, если быть до конца честным, я не очень-то спешу домой. Она слишком много жалуется, даже по самым незначительным поводам. Порой мне кажется, во всем, что идет не так, как бы ей хотелось, она обвиняет одного меня. Я не хочу, чтобы мы расстались, но и жить вместе нам теперь тяжело. Я подавлен, я чувствую себя виноватым, я раздражаюсь. Было бы здорово, если бы наши чувства вновь стали такими, как при первой встрече. Я с нетерпением спешил домой, чтобы встретиться с женой. Она смогла найти занятие, которое придется ей по душе. Мы оба могли встряхнуться и получать больше удовольствия от жизни. Жена смогла выкинуть из головы все, что так ее беспокоит. Мы, несмотря ни на что, всегда оставались самыми близкими и верными друзьями.